Я подскочила вмиг, в два глотка допила чай и умоляюще воззрилась на Риана. Тот нахмурился, потом сокрушенно сдался на милость обстоятельств, и вокруг меня взметнулось адово пламя. Переходя в свою комнату, я услышала его грустное, как всегда, даже не попрощалась. Лично я просто смысла не видела, буквально завтра снова увидимся, но что-то помешало мне уйти, и, вернувшись, я осторожно подошла к лорду-директору, присела в шутливом реверансе, произнесла вежливое: «Прощайте, лорд-тьер, кошмарных вам снов!» Он хмыкнул, скомкав салфетку, бросил ее на стол, поднялся, отвесил мне церемонный поклон и с тем же, деланно вежливым выражением, ответил: «Прощайте, леди Риате, темных вам ночей!» Но уже в следующее мгновение я вдруг оказалась в его объятиях, таких крепких и нежных, из которых с каждым разом все меньше хотелось вырываться. Магистр не целовал, просто сжимал, крепко и в то же время очень бережно. «Мне так и уходить не захочется», — прошептала я, прижимая щекой к его груди. «Не уходи», — предложил Риан. «У меня построение, с сожалением напоминаю, без тебя построиться». Я осторожно отстранилась, скинув голову, заглянула в черные, мерцающие в свете горящих свечей глаза и поняла, что тону, безвозвратно и бесконечно. Просто тону, не в силах даже пожелать найти в себе силы и доплыть до берега. Мне интересно. Риан протянул руку, осторожно погладил меня по щеке. Ты влюблялась когда-нибудь? Грустно улыбнувшись, честно призналась. Я запрещала себе даже думать об этом. Его взгляд изменился мгновенно. Губы сжались, а я предупредила: не нужно меня жалеть. Он молча кивнул. Я развернулась и вновь подошла к огненному порталу, но... Огонь неожиданно погас. А в спину мне прозвучал вопрос: «Почему?» «Что почему?» — стремительно развернулась к лорду-директору. «Почему не нужно тебя жалеть?» — невозмутимо переспросил он. Потом добавил: «Ты в любом случае опоздала на построение. Сейчас бежать уже бессмысленно. Посиди со мной в гостиной. Я разожгу камин». Говорить «да» мне почему-то совершенно не хотелось, но лорд-директор развернулся и ушел. А мне просто пришлось идти за ним. По небольшому коридору к уютному пространству малой гостиной, в которой я, к слову, не была ни разу. А пространство оказалось занимательным. Полукруглый диван у камина, несколько гобеленов по стенам, небольшой круглый столик перед диваном и сам камин. Но как раз-таки камин был необычным. Пасть оскаленного дракона. Небрежное движение руки магистра, и в пасти ящера запылало красно-желтое пламя, подсветив и огромные импровизированные драконьи очи, и в тот же миг гостиная преобразилась. Глаза оказались застеклены кристаллами, и по всей комнате от этого, словно брызги, разлетелись приглушенные отблески пламени. «Как красиво!» — выдохнула я. «Садись, я сейчас вернусь», — сообщил Риан, оставляя меня одну. Одной здесь было страшновато. То, что рядом с лордом Тьером казалось прекрасным и волнующе восхитительным, без него теряло налет очарования и... Да, я вынуждена признать, без него я не чувствовала себя защищенной. Дея, столь быстро вернувшийся Риан, обнял одной рукой за талию, привлек к себе и прошептал: «Что случилось? Мне страшно», — подумала я. — Мне без тебя страшно, и это пугает. — Мне, наверное, пора, — произнесла вслух. Легкое касание губами к моим волосам, едва слышный вздох и чуть наигранно веселое. А у меня есть потрясающее ягодное вино. Легкое, сладкое и оригинальное. Не хочу пить в одиночестве. Присоединишься? И возник у меня вопрос. «А сколько у тебя этих бутылок с разнообразным вином?» «Неоправданно много». Все так же, приобнимая, магистр увлек меня к дивану, осторожно усадил. И только тогда я заметила в левой его руке бутылку с вином и два бокала. Но вот как он умудрялся их держать, ума не приложу. Так вот, по поводу вина. Риан осторожно поставил оба бокала на стол, ловко открыл бутылку, не прибегая к подручным средствам. Понимаешь, мужчинам обычно дарят две вещи – вино или состав для курения. Я не курю. Соответственно, в подарок обычно получал вина, и, естественно, бутылочку, чего попроще, обычно не дарят. Так что в моей коллекции только изысканные сорта. Рассказывая все это, лорд-директор наполнил оба бокала тягучей черной жидкостью с отчетливым запахом корицы, сладкой темной ягоды, растущей в лесах на юге империи. К нам на север корицу доставляли крайне редко. Я вообще ее впервые попробовала, когда помогала Тоби готовить сироп для пирога. «Очень приятный вкус», — поделился информацией магистр, протягивая мне бокал. Его еще называют летним вином. Взяв собственный бокал, Риан пригубил вино, прикрыл глаза и произнес. «Вокруг нашего замка заросли корицы, и с ранней весны до поздней осени ее запах витает в воздухе, делая его сладким, чуть пьянящим. Запах моего дома». Осторожно поднесла бокал к лицу. Прикрыв глаза, вдохнула аромат. Сделав маленький глоток, несколько мгновений пыталась сопоставить этот сладкий с легкой кислинкой вкус и тот сироп, что когда-то делал Тоби. Вино мне почему-то понравилось больше. Отпила снова и снова. Голова закружилась почти сразу. «Оно коварное!» — запоздало предупредил лорд Тьер. «Да? Я сама ощущаю, как странная слабость охватывает все тело». «Ага», — подтвердил Риан и, прикрыв глаза, добавил. «Последний раз я его пил, лет 12 назад. Смотрю на камин, и такое ощущение, что дракон мне весело подмигивает. И понимаю, что следовало бы отложить бокал, но почему-то делаю еще глоток». «Не переживай». Риан сел ближе, осторожно обнял за плечи. «Отпускает так же быстро, как и опьяняет». «Надеюсь», — откинувшись, уместила голову на его плече и занялась нехитрым делом, разглядыванием огня в камине через бокал. «А почему ты его раньше не выпил? 12 лет все же». Почему-то чрезвычайно сложно было выражать мысли. «Я был занят», — тихо ответил магистр, нежно целуя висок. «И, говоря откровенно, было не с кем. Изысканное вино стоит пить лишь в компании особенной женщины». «Хм», — я повернула голову, просто хотелось его выражение лица увидеть. «Чем же я особенная?» Очень загадочная улыбка, а затем едва слышно. «Когда-нибудь я тебе расскажу». «Когда-нибудь?» Сонным эхом повторила я и допила вино. Риан осторожно поставил свой бокал на стол, забрал мой и разместил рядом с первым, затем просто обнял, прижимая к себе. Я была не против, скорее наоборот, мне очень нравилось его объятие и возможность просто сидеть и смотреть на огонь в камине. А огонь завораживал и танцем, и едва слышным треском, а за окном началась метель, и в шум завывающего ветра вплетался шум шатающихся деревьев. «Дея!» — тихий голос магистра вырывает из странного, полусонного состояния. «А почему тебя нельзя жалеть?» Ознобом по коже. «Мне очень не хотелось об этом говорить, совсем не хотелось, я никому и никогда об этом не рассказывала». И ледяной стужей в уютный мирок ворвалось другое воспоминание о горящей печи и воющей сутками напролет метели, о горе, которое принесла та зима. «Я не хочу рассказывать», — тихо сказала я, — «просто не хочу». «Связано с закладной на дом?» В проницательности лорду Тьеру Не откажешь, это факт. И я промолчала. Риан молчать не стал. Не могу сказать, что лезу не в свое дело. Неожиданно резким голосом начал он. Это мое дело, Дея. Теперь мое. Я сделал все, чтобы решить проблему, пощадив при этом твою гордость, но... Не могу отделаться от одной мысли. Как произошло, что твои родители практически продали тебя в рабство? И я была вынуждена ответить. Правда, вышло это как-то сквозь зубы. У них не было выбора. Как такое возможно? Лорд-директор явно мне не верил. Я не хотела об этом говорить. Совсем не хотела. И единственное, что смогла из себя выдавить, это... Думаешь, они не жалели? Каждый день. Просыпаясь утром с этой страшной мыслью и ложась спать ночью, с ней же, я себя покойником в доме чувствовала. Мама, глядя на меня каждый раз, с трудом сдерживала слезы, а отец он годами спал по 2-3 часа в сутки в надежде собрать деньги и откупиться. Он... Не хочу говорить об этом. Риан просто обнял чуть сильнее и промолчал. Мы сидели в этом тягостном молчании долго, а потом лорд Тьер предложил. Еще по бокалу? У меня завтра лекции, напомнила я. Гарантирую, голова болеть не будет. Магистр наклонил бокалы, протянул мне мой и задумчиво произнес. Если ты в отца, то он очень сильный человек. Сильный духом, достойный уважения. Я улыбнулась, сделала глоток вина и вновь прикрыла глаза. Вкус очаровывал, пьянил и напоминал о лете. У нас в приграничье лето короткое, жарких дней так вообще напересчет, и мне бы хотелось побывать там, где лето царит едва ли не полгода. Твой отец охотник? Как-то промежду прочим спросил магистр. Ага. Все так же, не открывая глаза, ответила я, думая о лете, кустах корисы, теплых солнечных лучах. Протянул Риан. Охотник в приграничье. Опасное занятие. Кто на него напал? Загрызень или рвар с предгорья? Загрызень, прошептала я и распахнула глаза. Несколько мгновений смотрела на огонь, затем резко повернулась и возмущенно уставилась на лорда-директора. «Что?» — невинно поинтересовался он. «Лорд Тьер, отрабатываем на мне методики проведения допросов?» Ухмылка, а потом коварная. «Нет, конечно. Улыбка становится шире. У меня все методы давно отработаны. Стратегии опробованы, результативность достаточно высокая». «И уже вполне серьезно. Так отец сильно пострадал?» Я чуть отстранилась, чтобы лучше его лицо видеть. И где это вы, магистр, отрабатывали методики ведения допросов? Тьер улыбаться перестал, но ответил честно. На войне. Дальше мне расспрашивать уже не хотелось. Допив вино, я поставила бокал на столик, села, достаточно вежливо попросила. Давай не будем об этом. Он тоже опустошил бокал, поставил его рядом с моим и упрямо сказал. «Будем». Я встала, развернулась и вышла из гостиной. Если он меня не слышит, это не значит, что я должна всегда слышать его. Однако дойти удалось только до входных дверей. Но вот открыть мне ее не позволили, сначала придержав рукой, а в силе нам не равняться. Потом, вовсе обойдя меня, попросту преградили путь. В следующее мгновение лорд Тьер осторожно обнял за талию одной рукой, второй приподнял мой подбородок и, глядя в глаза, негромко произнес. «Я должен знать». «А я не хочу об этом говорить». Я дернула головой, избавляясь от его пальцев. «Не хочу и не буду. Мне больно об этом даже вспоминать. А сейчас мне спать пора. Правда, завтра сложный день». Я обошла лорда Тьера, сняла с вешалки пальто, быстро обула сапоги, но к двери таки не дошла. Вспыхнуло адово пламя. Я молча шагнула в огонь и уже начала перемещаться, когда услышала тихое. «Прости, я не хотел». Спала я в ту ночь на удивление плохо. то просыпалась от собственного крика, то вскакивала и смотрела на руки, запоздала, понимая, что крови там уже нет, и уже все хорошо. Хорошо хоть младшие всего этого не помнили, а вот я никак забыть не могла.